Незадолго до окончания финансового года на планету прибыл новый посланник Бланшота. Он сообщил о гибели посредника и привез недостающие новокристаллы. После чего Уильям начал операцию по уничтожению собственного города. Слушая, как Мат спокойным тоном рассказывает о том, как именно распылялся Тайфин по вентиляционным шахтам города, о том, как населению отдавали приказ выйти через созданный пролом и направиться к ходунам, Китари несколько раз давила в себе порывы вскочить и оторвать что-нибудь бывшему председателю, но каждый раз сдерживалась, хотя изумрудные вспышки глаз и показали старику, что она думает о нем. Что дальше происходило с гражданскими, Матс не знал, но, как следовало из отчета его СБ, ходуны увели разумных в огромную пещеру, где они обычно проводили жертвоприношения. После инцидента директора планировали убежать, тем более, что помимо нападения они также обеспечили саботаж на стервятниках, которые они создавали. Однако посланник, увидев, как Дакари с клонами организовывают спасательную операцию, заортачился. Он заявил, что условия сделки не были выполнены, поэтому им пришлось остаться и продолжить работу над дестабилизацией населения. С помощью слухов и интервью директоров СМИ действия клонов преподносились так, словно во всем была виновата молодая корпорация. Однако посланнику этого было мало, и он потребовал организовать полноценное нападение ходунов на несколько городов Ротаны. Вот тут директора и призадумались, нужно ли было продолжать так рисковать, а тут еще и подоспело ее предложение с первым траншем для строительства лайнеров. Но, в конечном итоге, жадность победила. Договорившись о дополнительных поставках новокристаллов, они выбрали сторону Бланшот. Для этого пришлось заказывать дополнительные поставки Тайфина, старых запасов не хватало. С каждым новым распылением наркоты ходуны все больше получали иммунитет и сложнее подчинялись приказам. Теперь директора планировали уйти после того, как убедят ее в получении миллиарда кредитов, которые они хотели просто украсть. Однако последнее распыление наркоты начало вызывать у ходунов какую-то фанатичную реакцию, и всегда осторожный Матс Кассель дал команду готовиться покинуть планету. Однако чуть раньше, они решили избавиться от своего коллеги, Уильяма, и поэтому через одну из наложниц намекнули ему, что можно нанести прощальный визит и одной строптивой девчонке. А потом и сам Лайс Карвен открыто поинтересовался, не собирается ли Уильям отомстить за свое унижение, и он клюнул на это. Сам директор оружейного кластера не сомневался, что его могут кинуть, однако у него находился ключ к стервятникам, без которого руководство не могло бы тихо покинуть планету. Он не знал, что Лайс Карвен и Матс Кассель тайно объединили свои СБ, чтобы сделать дубликат этого ключа. Они активировали стервятников, как только Уильям вошел в здание, и какое-то время ждали, пока дроиды-истребители не начнут действовать. Однако из центров полетов приходила информация, что на орбите все спокойно, клоны продолжали дежурить у входа в атмосферу, а потом на связь вышла она. Китари спрашивала еще много о чем, о посланнике Бланшот, пиратах, тайных складах оружия, вражеской агентуре на планете, структуре и устройстве СБ. На расспросах Барта о поставке живого товара, она все-таки не выдержала и, встав, несколько раз зарядила ногой в пах заместителю, после чего молча удалилась, радуясь про себя, что удержалась от использования силы. Ну а самого капитана-работорговца она показательно убила через декаду, он не знал ничего стоящего. Всю получаемую информацию она заносила в свой личный датапад, изучая тайные нити управления планетой и обретая все больше тайных рычагов влияния на тех, кто остался на ней, заместителей и сотрудников безопасности. Отчасти, благодаря именно этим знаниям, она смогла поставить под контроль СБ добывающего и сельскохозяйственного кластера. Но на все это ушло две декады. Две декады, где она выделяла себе на отдых всего 4 часа, большая часть из которых отводилась на перелет к Алмазу и обратно. Впрочем, вздумая она устроить себе полноценный выходной, у нее все равно не получилось бы. Все здание председателя стало временным прибежищем для всех бывших сотрудников Матса Касселя. Никто из них не рисковал покидать здание, чтобы попасть в руки недовольных ротанцев. Даже ее личный этаж был забит под завязку. Ее рабочая зона превратилась в место встречи самых разных представителей планеты, начиная от лидеров некоторых стихийных объединений до представителей СБ, которые хотели выпутаться из сложившейся ситуации. Зона, ранее отведенная под ее охрану, стала штабом джедаев, откуда они занимались подавлением протестов, а ее личная зона превратилась в прибежище для всех заместителей директоров и части клонов. На последнем она настояла сама, беспокоясь, что под шумок некоторых из новых руководителей могут убить, чтобы скрыть что-то важное. Впрочем, сами заместители также не горели желанием стать жертвами. Семьи никто из них не имел, это строго пресекалось директорами на корню, так что мест на этаже инспектора, пусть и с трудом, но хватило на всех. А Фейта вовсе выглядела довольной сложившейся обстановкой. За последнее время Китари не раз замечала, как ее заместитель пытается все время быть поближе к Оливеру, что немало ее раздражало. Она знала, что есть такой тип карьеристок, для которых постель не более, чем инструмент. Но чтобы настолько явственно выражать свое восхищение, абсолютно не беспокоясь о том, что она все видит. Вот и сейчас, когда они вдвоем зашли к ней в кабинет, Фейт нет-нет да посматривала на своего коллегу. «Госпожа Эрилин», — поприветствовал ее Оливер, а Фейт молча поклонилась. «Я хотел узнать, могу ли я увидеться с господином Рейном Дакари?» «Господин Дакари не занимается делами Ротана и не посещает ее», — ответила куратор. «Не занимается?» — удивился мужчина. «А как же та нарколаборатория, откуда он меня вытащил?» «Эрейн», — вздрогнула Китари. «А разве тебя вытащила не Аса, то есть Лиза Дакари?» «Нет, меня вытащила не Аса Катана», — чуть улыбнулся Оливер. Фейт на это удивленно воззрилась на него, а затем на инспектора. «Это был Рейн. Он потом связался с командиром, чтобы она вытащила нас оттуда. Но, как?» Неожиданно даже для себя рыкнула девушка, опершись руками на стол и приподнявшись. «Как он узнал про ту пещеру?» Не ожидавшие этого визитеры отшатнулись от нее, напуганные изумрудной вспышкой. «Госпожа», — робко подала голос Фейт, — «может, он расшифровал мое послание, твое любовное письмо?» Гневные изумрудные глаза уставились на нее, отчего Фейт, ощутив дрожь во всем теле, смогла лишь коротко кивнуть. «Любовная», — посмотрел на блондинку Оливер. «Ну а как я могла его еще замаскировать? Я не рискнула связываться с ним напрямую», — тихо произнесла Фейт, уставившись в пол. «Оливер, что за тон?» Резко успокоившись, ехидно поинтересовалась Китари, вновь усаживаясь за стол. «Ты же мне на званом вечере рассказывал про обязанности дебютантки, а теперь удивляешься, что она этим воспользовалась». «Неправда», — вспыхнула Фейт. «Я еще ни с кем не спала», — и густо покраснела. «Арейн сказал иначе», — фыркнула Китари, пытаясь вспомнить, что именно тогда произнес блондин. «Мы с ним не спали. Я ему предложила, как от меня и требовали, но он благородно отказался. Сказал, что не будет никого принуждать. Вот, а как же твое повышение?» — с сомнением спросила Черновласка, почувствовав себя неуютно, но не готовая это признавать. «Эн, не знаю. Я сама думала, что после такого мне больше не попасть на подобное мероприятие», — смешалась блондинка. «Но председатель ни о чем меня не спрашивал, а просто повысил». «Достаточно», — произнес Оливер, и, обняв Фейт, посмотрел на инспектора. «Так мы можем увидеть господина Дакари?» «Нет», — отрезала девушка. «Не раньше, чем с ним повидаюсь я». В течение часа он, словно учитель, стоял у угла проектора и рассказывал про разрушение планет ядра от атак сепаратистов. Он не спешил, позволяя аудитории, сидящей перед ним за столом, полностью оценить все последствия каждого вторжения. Его сухой и резкий голос монотонно зачитывал списки разрушения и оценочные суммы для восстановления. За его спиной неподвижно стояло два МФА, те, кто признал его лидерство. «Таким образом, потери уже оцениваются в триллионы кредитов», — подытожил свое выступление Мофф Уилхафтаркин. «Но при действующем хаосе мы ожидаем, что они вырастут более чем в сотню раз, минимум. И вы нас позвали лишь за тем, чтобы рассказать, о чем мы и так знаем», — задал вопрос Ламар Санти. Представляя интересы ФСС на этих переговорах, он стал одним из немногих, кто прилетел в ставку Мофа лично, и даже успел переговорить с ним лично до начала встречи. Подавляющее же большинство представителей других корпораций были на этом собрании в виде голограмм. «Я попросил вас собраться вместе, чтобы донести одну мысль. Нам нужно сплотиться. Иначе скоро Конфедерация независимых систем одержит победу над молодой империей», — невозмутимо ответил Уилхафтаркин. «И сейчас вы предложите сделать вас императором», — насмешливо обронил Анара Куэт, глава корпорации Верфи Куэта. «Каждый МОФ уже обращался к нам с подобным предложением. Вы последний. Поздравляю». Остальные заулыбались. «А остальные МОФы также предлагали вам план, как покончить с КНС?» — спокойно посмотрел на него Таркин. Смех в зале замолк. «Нет, такого предложения нам пока никто не делал», — проговорила Таялири, глава Карелианской машиностроительной корпорации. «Поделитесь своим планом», — МОФ, это военный план по уничтожению КНС, отчеканил Таркин. У меня нет намерения разбалтывать военные секреты, чтобы получить ваше оценочное суждение. Тогда мы в тупике, развел руками Бейл Органа. Уверен, что каждый из МОФов, включая ваших, кивнул он за спину Таркина, имеет собственный победоносный план по войне с сепаратистами. Но пока МОФ Таркин уже продемонстрировал свою дальновидность, сумев отстоять все планеты в своей зоне ответственности, проговорил Ламар, что не скажешь о других МОФах. И все равно это не говорит о том, насколько его план реален, возразила Тая. Но он прав, если мы не объединимся, то сепаратисты поодиночке разграбят нас. Они уже это делают. Господа, у меня есть устраивающее всех предложение, успел громко произнести Ламар, пока поднявшийся шум не превратил собрание в контину с пьяными пилотами. Дождавшись тишины, он повернулся к Таркину. МОФ, если вы докажете нам, что можете одержать победу над КНС, то корпорация «Флотские системы Сиенера» поддержит вас. Мы публично выступим в вашу поддержку, склоним на вашу сторону наших сенаторов и откажем в любой технической и материальной помощи другим МОФам, пока они не присоединятся к вам. Минуту все молчали, обдумывая странное предложение беловолосого старика. Затем поднялся Анара Куат. С войной нужно заканчивать. Мы поддерживаем решение ФСС. Докажите, что вы можете побеждать, и верфи Куэта выступит на вашей стороне. Мы поддерживаем решение Анара Куэта, произнесла Тая Лири, также встав. Планета Альдеран поддерживает предложение Ламара Санти, встал Бейл Органа и повторил для остальных. С войной нужно заканчивать. Остальные представители по очереди начали вставать и поддерживать выбранное решение. Как мы сможем доказать корпорациям, что мы можем победить сепаратистов? Задал вопрос Таркину МОФ Марселину и сел, дождавшись, когда все остальные покинут зал. Любая локальная победа ничего нам не принесет, мы нанесем удар в самое сердце КНС, ответил Уилхаф Таркин. Уничтожим их совет. Вы про Мустафар? Поморщился Марселин. Я более чем уверен, что это очередная их ловушка, как и Майгита. Таркин на это усмехнулся про себя. Его разведчики после множества попыток смогли все-таки проникнуть на планету, и он знал, что это была не ловушка, но вслух произнес другое. Недавно наши разведчики случайно перехватили зонд, ничего особенного, но его конечная точка маршрута заканчивается во внешнем кольце, в нескольких парсеках от Мустафара. Тайный маршрут, произнес молчавший до этого другой МОФ, Денну из Секс, но не нашелся с ответом Марселин. Нужно найти остальные зонды. Зачем? Посмотрел на него Таркин. Чтобы выяснить, кто за этим стоит. Не стоит, покачал головой главнокомандующий. Я уже распорядился вернуть зонд обратно, где его нашли. А вам, МОФ Денну из Секс, я приказываю отправиться со своим флотом по тайному маршруту к Мустафару. Ваша задача найти совет КНС и уничтожить их. Если их там не будет, то пройдитесь по тылам КНС и проведите их ряды. Есть, сэр, щелкнул каблуками Ден. Этот наглец провел ее. Пока она ждала его прилета и усиливала пикеты, он подговорил Асаку. А она, дура, не предусмотрела это. Понадеялась, что чувство долга к ордену у ее подруги больше, чем к смазливому блондинчику. Пылая праведным гневом, она с первым же транспортом отправилась на Галанадин, с намерением надавать по лицу юному джедаю за то, что он действовал в обход ее. Заодно выскажет Тагрути все, что она думает о таком безответственном поведении. И что она его оглушила. Она ведь чуть ранее разрешила ему продолжить расследование и при наличии доказательств обращаться к ней. А он обиделся и начал действовать за ее спиной. Даже не подошел ни разу к ней. Но вначале она все расскажет Умику, получив от него индульгенцию на воспитание. Выйдя с корабля в ангаре орбитальной станции, Китари нахмурилась. Все помещение было под завязку забито грузовыми кораблями, возле каждого из них суетились разумные и дроиды. Идя по коридорам к главе корпорации, она видела, как разумные постоянно норовили перейти на бег, что она никогда не наблюдала прежде. Китари оторвал взгляд от монитора Умик. Что-то случилось на Ротане. Рядом с ним, за рабочим столом, сидела Сана Дакари и, насколько видела жрица, тоже работала. Причем в глаза бросалось осунувшееся лицо мужчины и опухшие женщины. Вопросов становилось все больше. Ничего сверхважного, качнула головой девушка и подошла к столу. Я пришла к вам, чтобы поговорить о Рейне. Сейчас не лучшее время говорить об этом, ответил Умик. Сана подняла глаза вверх, словно сдерживая слезы. Он должен вернуться через 4 декады, так что давай перенесем тему разговора на попозже. «Что случилось?» — напрямую спросила жрица серьезным голосом, сев на стул. «Вы готовитесь к бегству?» «Почти», — кивнул мужчина. «Кайнес планирует в ближайшее время совершить рейд на Ротану. Мы не сможем отбиться», — задала вопрос Китари. «Асака же создала планетарную оборону. В последнее время они изменили тактику. Теперь их группировка флота для рейда включает в себя от 3 до 5 тысяч кораблей. Половина из них — средний и тяжелый класс». Китари почувствовала тревогу. «Но они ведь идут только на Ротану. Новая тактика включает в себя уничтожение всех противников в звездной системе, а затем грабеж планет. Они вывозят технологии разумных. Под ударом все планеты нашей системы. Они нападут на Кадари». Чувство тревоги усилилось, когда она увидела, как мужчина снова кивнул. «Твоя планета тоже пострадает, но у нее есть небольшое преимущество. Оккупировавшие ее дроиды Бланшот станут щитом против захватчиков. У других планет такой защиты нет. Поэтому мы сейчас активно создаем дроидов и вооружаем их чем получится. Они высаживаются на Бзебе и будут бороться с захватчиками. А мы сами готовимся к эвакуации». И в это время Асака улетела со своим крейсером. Ошеломленно спросила Китари. «Она что, не знает, что скоро произойдет?» «Она знает, как и Рейн», — осунулся еще больше мужчина. «Они улетели, чтобы предотвратить нападение». «Улетели? А что они могут сделать с одним крейсером? А, может, они попытаются отвлечь сепаратистов от их звездной системы, или устроить диверсию, сорвав возможность лететь сюда?» «Они отправились всего лишь в рейд против КНС», — расслабилась Китари. «В конце концов, это просто очередное приключение Асаки. А она, как знала девушка, почти всегда добивалась своих целей и выживала». «Простой», — зло рассмеялась Сана, впервые подав голос. «Девочка, они летят в самое сердце КНС, чтобы арестовать весь их совет на одном корабле, и у них нет шансов выбраться оттуда». Последнее предложение она буквально прорычала, словно ей десятки раз пытались доказать, что это не так. Мужчина взял жену за руку, успокаивая ее, но, попыталась что-то пролепетать Китари, но из головы пропали все мысли. Наконец она справилась с порывом и завершила фразу. «Но зачем тогда лететь, если шансов нет? Потому что уничтожение совета – это единственное, что сможет остановить их рейд сюда», — ответил Умик. «И потому что они джедаи, чтобы не говорили оба. Да уж, не думал я, что свой 17-й день рождения отмечу в корабле тетки Шу, на полпути к Мустафару. Через декаду после нашего отлета с Ротаны, мы прибыли в Среднее кольцо, где и расстались с Асакой и ее клонами. За это время технари успели засунуть внутрь корабля Гассамы огромную антенну, которая, по идее, должна была обеспечить нам связь. А если не выйдет, то клоны хотя бы засекут наше местоположение, когда приблизится достаточно близко к планете. Также технари постарались усилить броню корабля, поменять силовую установку на более мощную они бы все равно не успели. Поэтому просто навешали множество дополнительных бронелистов из ламмита. Во время нашего совместного полета на крейсере мы постоянно обсуждали возможные сценарии развития ситуации. Немного помогло то, что в найденной мной информации по планете я узнал здание, где находится совет. С высокой долей вероятности они там и должны находиться. Поэтому даже в отсутствии полной связи, Асака будет знать, куда нужно лететь. Сложнее было решить вопрос с точностью. Если мы прилетим раньше Асаки, то она может просто не успеть нас спасти. Если же она прибудет первой, то мы своими глазами будем наблюдать, как сепаратисты раскатывают в пыль несколько десятков республиканских кораблей. В обычной ситуации логичным вариантом выглядело бы отслеживание нас с помощью сенсоров. Засечь сигнал выходящего из гиперпрыжка корабля может любое военное судно. Однако тогда она сама бы раскрыла свое местоположение, поставив в известность всех дроидов-сепаратистов. Поэтому, после долгих дебатов, мы решили, что я с Дадаром и Шумай будем лететь на самой медленной скорости, постоянно делая остановки и выходя на связь с КНС. За это время Асака должна прибыть к последнему зонду в нескольких парсеках и ждать. По расчетам, мы прибудем на 6 часов позже нее. Возле Мустфара мы отправим 2 сканирующих сигнала во все стороны, якобы анализируя состав группировки дроидов. Если Тагрута поймает сигнал, то начнет операцию через 2 часа после получения сигнала. А если нет, через 3 часа после ожидания в 6 часов. Уж лучше мы побегаем по Мустафару, спасаясь от дроидов, чем потеряем шанс вернуться домой. Оставив Тагруту на крейсере, мы втроем следующие 2 декады провели в тесном помещении корабля Шу, спроектированным специально под нее. Другими словами, с низким потолком и всего одной кабиной. И ладно бы, после храма джедаев с его малюсенькими комнатками меня этим не испугаешь. Но тетка дымила как завод полного цикла по производству удобрений. И несмотря на то, что запах мне нравился, все же я хотел, чтобы в ее дыме было хоть чуть-чуть больше кислорода. Правда, Дадару пришлось еще хуже, ну да сила с ним. Будет знать, как меня затаскивать в подобные авантюры, да еще и Асоку приплетать. За время полета у нас было время, чтобы попытаться создать хоть какой-то план действий. Но в целом, Дадар был прав, план спасения требовал импровизации. Причем от начала и до конца. Мы не знали, сможем ли найти чертежи Звезды Смерти и Гизера Дилуса, наши приоритетные цели. Несмотря на то, что строительство уже началось, если мы уничтожим проект, как и его вдохновителя, то шансы на достройку будут очень малы, все-таки проект и при Палпатине был весьма дорогостоящ. То же самое касалось и совета КНС, будут ли они там, сможем ли мы к ним подобраться и арестовать, а если сможем, то на чем их вывозить, или тоже лучше убить, несмотря на философию джедаев не убивать сдавшегося противника, а как именно Асока сможет нас забрать с планеты, напичканной дроидами и системами ПКО. Сплошные вопросы, а ответ только один. На месте разберемся. Наконец длительный полет подошел к концу и Артрит, а этого дроида я решил взять с собой, пропеликал на бинарном, что мы вышли из гиперпрыжка. Выглянув в иллюминатор, я увидел уже знакомый мне по снимкам силуэт красной планеты. Забавно, а ведь это знаковое место, именно здесь с помощью Дарта Вейдера КНС прекратил свое существование, закончив тем самым войну клонов. Надеюсь, у нас получится повторить его поступок. Главное, конечности при этом не потерять, хе-хе. Однако были и отличия от канона. Планета была практически полностью скрыта огромной армадой кораблей сепаратистов. Я видел десятки, нет сотни линкоров «Барышник», плотно опоясывающие планету. Между ними стояло ничуть не меньше линейных авианесущих крейсеров типа «Предусмотрительный», одних из самых мощных во всем флоте дроидов. И это только крупный флот, перед ними стояли корабли поменьше, но я смог опознать только крейсер «Алмаз» и два фрегата «Щедрости Волк», и то, только потому, что они были и у нашей корпорации. Смотря на этот внушительный флот, я четко осознал, насколько план Асоки рискованный, как она вообще сможет провести пару десятков кораблей сквозь строй средних, а потом и тяжелых кораблей. И я уже молчу про истребители, которых пока никто не выпустил. Мой астродроид вновь пропищал, и я, спохватившись, послал два длинных сканирующих сигнала. Надеюсь, Асока поймает его. Чем ближе мы приближались к планете, тем явственнее видели, что орудия кораблей отслеживают наше приближение. Несколько звеньев истребителей-стервятников встретили нас на полпути к флоту, сев на хвост и наведя ракеты. Об этом, как и о нескольких попытках сканирования нашего корабля, сообщил нам бортовой компьютер. Впрочем, ничего больше они не сделали. Разве что один из истребителей вырвался вперед и начал указывать нам путь сквозь флот. Эх, надо было с собой мины взять, вздохнул Дадар, рассматривая, как мы пролетаем вблизи от барышника. Нас посадили аккурат на том самом здании, которое я помнил, а копание в архивах даже подсказало, что оно является горнодобывающей фабрикой корпорации Кликгер, одной из тех, которая также присоединилась к сепаратистам. На выходе нас ждало целый десяток боевых супердроидов 2, но с какой-то странной модификацией. Они немного отличались от тех, что я привык видеть. «Артрит, ты остаешься здесь», — сказал я ему, надевая свой шлем и выходя вслед за Шумаей и Дадаром. На протяжении всего пути дроиды вели нас так, словно готовы убить в любой момент. Но это был несерьезный противник. Я за доли секунды сконцентрировался на них и был готов уничтожить в любой момент, как только мое боевое предвидение предупредит об опасности. Постоянные тренировки и битва с ходунами значительно подняли мой навыки телекинеза. Я это ощущал практически всем своим нутром. Но никаких попыток нападения не произошло. Они молча продолжали вести нас в центральную часть комплекса. Наконец, мы зашли в огромный зал. Взгляд сразу обратился на 8 разумных, сидящих за большим столом. Один из них был джианазийцем. Похоже, сила сегодня на нашей стороне. «Приветствую совет КНС», — проскрипела Шумаи, как ни в чем не бывало двинулась к свободному месту. Мы с мастером встали за ее спиной, в то время как дроиды отошли к стенам, не сводя с нас своих вытянутых рук с бластерами. В зале, помимо них, были еще десяток таких же дроидов. На них я тоже сосредоточил часть внимания. Теперь именно я контролировал весь зал, хотя никто и не догадывался об этом. На приветствие Гассамы никто не ответил. Единственный джианазиец смотрел на нее ничего не выражающим взглядом, в то время как остальные смотрели с удивлением, недоумением и даже злорадством. Последним оказался глава торговой федерации. Ну да что взять с ней мадианца Нута Ганрея, как был трусом, так и остался. Я думал, ты прилетишь одна. Наконец нарушил молчание Скакану Аттамбар. Кто твои спутники? На это тетка не торопясь достала свою трубку и, неторопливо раскурив ее, ответила. Наемники. Для охраны. Разве тебе нужна охрана здесь? Поинтересовался Уэт. Если бы не она, я бы здесь не сидела. Туманно ответила Шумай. Ты настолько не доверяешь нам, но ведь кто-то из вас помогал моим заместителям устранить меня, ответила вопросом на вопрос президент коммерческой гильдии. Хаэм справедливо, отметил Уэт, и глянув на Гизера, задал следующий вопрос. Шумай, а зачем? Погоди, Уэт, прервала его Гассама. У меня вопрос к новому лидеру КНС, посмотрела она на джианазийца. Почему вы оставили целый ряд звездных систем, которые мы завоевали? На целую минуту воцарилось молчание, пока наконец Гизер не обронил. Это было необходимо ради победы. Какой победы? Тетка была сама невозмутимость, несмотря на то, что на лице Нута Ганрея теперь явственно виднелся страх. Он не мог вообразить, что кто-то будет требовать ответа от своего тюремщика. Что-то я не вижу никаких значимых результатов. Когда новая империя вернет себе контроль над большей частью внешнего кольца, ты тоже будешь говорить, что это сделано ради победы. Странно, что об этом говоришь ты, сбежавшая из совета, оборонил Уэт. Я сбежала, поскольку меня пытались убить. И заказчиком была не бывшая республика, а кто-то из членов совета, посмотрела на него спокойно Гассама, а затем бросила взгляд на председателя межгалактического банковского клана. Да и вы не были особо против, не так ли, Сен-Хилл? Как быстро и благородно вы решили помочь моей коммерческой гильдии пройти сквозь сложное испытание по смене президента. Даже забрали часть активов для доверительного управления. На этом Уун, человекоподобный гуманоид с длинной головой, просто кивнул в знак согласия. «Как будто бы ты поступила по-другому», – произнес он сухим голосом. «И мы выполнили свое обещание. Коммерческая гильдия не разорвана внутренними противоречиями. Только потому, что я заранее предусмотрела такой вариант», — кивнула Гассама. «Это не твоя заслуга, Сен», — и вновь посмотрев на Гизера, произнесла. «Но мы отвлеклись. Главный вопрос на сегодня — почему КНС ведет себя пассивно, когда мы можем захватывать звездные системы и присоединять к нашей конфедерации все больше и больше союзников? А что дальше, Ше?» Последнее слово Уэта чуть исказилось. Отрегулировав давление на своем костюме, он продолжил. «Что будет дальше, когда мы объединим все внешние кольцо, да даже если возьмем еще и среднее? Разве империя прекратит сражаться? Разве это остановит ее?» Граф Дуку полагал, что да, это заставит республику начать считаться с нами, кивнула Гассама. «Заставит их пересмотреть свою политику по ущемлению среднего и внешнего кольца». «Граф Дуку мертв», сказал Куривар Пассиларджентти, магистрат корпоративного альянса, являвшимся почти прямым конкурентом коммерческой гильдии. Он не смог добиться своей цели, а значит и мы не сможем. И поэтому ты, Пассил, решил присоединиться к новому властителю, спокойно усмехнулась Шу. Удивительно, как ты вообще возглавляешь свою организацию с такой сильной потребностью подчиняться кому-либо. Ты и не можешь обвинять мягкий знак нас, произнес неймадианец Нут Ганрей, хлопая своими рыбьими глазами. Ты и сама прилетела сюда. Боишься, что я опозорю и тебя, Нут? Хмыкнула на его пассаж президент коммерческой гильдии. Думаешь, я не знаю, что ты помогал сыну расхищать мои активы? Придет время, и я вернусь за своим. Хватит, прострекотал Гизер Дилса. Его дроиды сделали синхронно шаг вперед, из-за чего члены совета резко ссутулились, словно ожидая, что их сейчас застрелит. Я напрягся. Однако вдва вновь сделав шаг замерли, продолжая смотреть своими бластерами на меня с Дадаром. «Я хочу знать, чего новый лидер КНС добивается», немного помолчав, спокойно произнесла Шумай, словно и не заметила угрозы. «Я уничтожу республику, отомстив ей за все», ответил Гизер, смотря на нее. «Как? С помощью сверхоружия». На этом почти все в зале, кроме Уэта Тамбара, скривились. «И я смотрю, почти весь совет против этого решения, от тетки также не укрылось их настроение. Так почему один член совета позволяет себе принимать решения за всех остальных?» Она окинула взглядом сидевших вокруг, словно предлагая присоединиться к ее обвинению. Но те, молча отводили взгляд. Видя это, даже я презрительно скривился. Неудивительно, что на Карусанте никто, кроме графа Дуку и генерала Гривуса, других членов Совета сепаратистов не знает. Эти трусы вряд ли вообще способны на самостоятельные действия. «Поднимаешь бунт?» — усмехнулся Уэт. «Пытаюсь понять», — задумчиво протянула Гассама, размышляя о чем-то, а затем неожиданно обратилась к Гизеру. «Никто не знает, что за секретное оружие ты создаешь, верно?» Гизер делался, не сводя взгляда с Шума и с начала собрания, поколебавшись немного, кивнул. «Ясно», — кивнула президент. «Вот почему ты меня пригласил сюда и не убил сразу. Ты хочешь знать, откуда я знаю про твой проект? Расскажешь?» Вновь подал голос Уэт. «Я подумаю», — отвернулась от него Шумай. Вновь шагнувшие вперед дроиды перевели бластеры на нее. «Ты расскажешь нам сейчас», — прострекотал Гизер. «Я выяснила все, что хотела», — спокойно ответила Шумай, откинувшись на спинку стула. «Мальчики, будьте добры». Спустя секунду я смял всех дроидов в помещении. Глава 22. «Мэм, мы засекли два сканирующих сигнала», — произнес лейтенант-связист Асгар. «Слава силе», — выдохнула стоящая на капитанском мостике Эсака. «Они прибыли на конечную точку по расписанию и уже 6 часов находились на исходной позиции. Как оказалось, самым сложным для Эсаки стало не прибытие с точно выдержанными сроками, а ожидание. И если первые несколько часов она провела более-менее спокойно, то затем ее начали терзать беспокойные мысли. А если их перехватили, посадили на другой корабль и уже привезли на Мустафар, или вообще на другую планету, а может как раз сейчас они сражаются с миллионами дроидов и просят ее о помощи, пока она ждет неизвестно чего. Прав был Рейн, когда говорил, что нельзя забивать на медитации, но из-за навалившихся дел она не могла как раньше заниматься силовыми техниками и медитациями, и теперь расплачивалась за это, переживая, хотя разум и твердил, что для опасений пока нет оснований. Джедайская интуиция также молчала, если не считать общего чувства напряженности, но это ее сопровождало на каждой боевой миссии. Пришедший сигнал чуть успокоил ее, они добрались, а значит, нужно продолжать придерживаться плана, ну или того, что они так назвали, как ни крути. Они лезли в пасть к Сарлакку без какого-либо понимания четких деталей операции. «Мэм, может, мы все-таки перед гиперпрыжком запустим сканирующий сигнал?» — посмотрел на нее командир Асон. «Нет», — покачала головой Асака. «Эта стандартная практика в Арсии сейчас неприменима. Если сделаем, то к моменту нашего прыжка истребители будут уже выпущены, а дефлекторные щиты усилены. Мы не можем так рисковать. У нас есть всего один шанс, но мы не знаем, что нас ждет, и будем прыгать наугад», — возразил командир. «В конце концов, мы можем в прыжке налететь прямо на них. Нам придется рискнуть», — пожала плечами Тагрута. «Ясно, мэм». Удивительно, но, похоже, никто не понял, что произошло, кроме Гизера. Уставившись на нас, он прострекотал. «Одаренные, хуже», — криво улыбнулся Дадар. «Джедай, хат, ну и зачем палить карты? Вы даже едой», — испуганно дернулся Нут Ганрей. «Так вот значит как», — задумчиво произнес Уэт. «Ты все-таки предательница». «Неужели?» — проскрипела Гассама. «Как я могу предать тех, кто предал меня?» Гизер делался с ненавистью, уставился на нас. «Жалкое отродье республики», — прострекотал он и попытался поднять из-за стола. Однако Дадар использовал силу, заставив джианазийца чуть ли не упасть обратно на стул. В коридоре послышался металлический шум. «Рейн, на тебе дроиды», — произнес Дадар, продолжая вжимать джианазийца в стул, а затем обратился ко всем. «Вы все арестованы. Если кто-то попытается сбежать, буду убивать». «А как же хваленое джедайское милосердие?» — усмехнулся Муон Сен Хилл. «Оно закончилось, когда ситх уничтожил храм». Коротко кивнув, я бросился к выходу, активировав клинки. Едва створки начали открываться, как оттуда посыпались выстрелы. Подняв клинок, я отразил несколько бластерных болтов и, увидя странные в два, тут начал уничтожать их телекинезом. На некоторое время воцарилась тишина, но чуть дальше, где коридор делал поворот, я услышал приглушенное топанье металлических ног. «Их от меня задери, если там не перекатываются драйдеки». Использовав рывок, я бросился к углу, успев добежать до него первым. Выскочив навстречу дроидам, провел двумя клинками диагональные взмахи снизу вверх, располовинивание дроидику и в два. Затем пустил толчок, откидывая остальных назад. Упавшие дроиды открыли обзор другим, идущим следом, которые и начали стрелять в меня. Хат, зарекался же так не делать еще в храме. Увернувшись от нескольких выстрелов, я начал отражать бластерные болты в самих дроидов. Однако уже спустя пару секунд понял, что именно меня смущало в странных в два. У них стояли спаренные бластеры, как у дроидик. Я не успевал такие выстрелы полноценно отражать клинком в сторону стрелявших. Пришлось переходить к уже опробованному методу, телекинезу. Выхватывая из все прибывающей толпы новых дроидов, я сразу же уничтожал их. Это позволило немного стабилизировать ситуацию. В один приближались медленно, позволяя мне их планомерно уничтожать до того, как они подойдут вплотную. Дроидик, помимо 8 штук, которых я уничтожил в первую очередь, больше не было видно. Плавно передвигаясь, но при этом не отходя далеко от угла коридора, я методично перемалывал группировку дроидов. Здесь не было ничего сложного, я даже чуть расслабился, на тренировках Драллига все было гораздо хуже. Заодно начал испытывать технику разрушения дроидов, она вызывала перемыкание внутри железяк, полностью их отключая. Правда, новые в два плохо поддавались технике и продолжали дергаться. Приходилось добивать их клинками или телекинезом. Так я провел в сражении минут 5, если не больше. Дроиды все продолжали прибывать, но как-то медленно и частями, что было явно мне на руку. Интересно, почему они идут только с этого направления? Позади меня находились другие створки, но они были все время закрыты. Рейн, рядом со мной появился Дадар, клинком отражая направленный на него выстрел от В1. Я иду в серверную, чтобы найти чертежи, если они вообще здесь есть. Понял, что с Гизером и Советом? Не отвлекаясь от уничтожения дроидов, спросил я. Гизер мертв, а Шумай с бластером контролирует Совет. Ваша работа, мастер? Нет, сам решил покончить с собой. Подумал, что я его расколю с помощью обмана разума. А сепаратисты не растерзают тетку? Не должны. Я предупредил, что если они попробуют ее убить, то я сразу покончу со всеми. Так себе аргумент, хмыкнул я, расплющивая очередного вышедшего из дверей в два. «Какой есть?» — ответил он. «Как закончишь здесь, найди узел связи и связывайся с Асакой. Не думаю, что мой поиск займет много времени». «Принял», — кивнул я. «Гиперпрыжок через 3, 2, 1, прыгаем». Звезды привычно начали растягиваться и тут же остановились. Через иллюминатор Асака увидела, что они вышли практически перед самым носом кораблей сепаратистов. «Сила сегодня на их стороне, отмечаю множество кораблей противника», — подал голос клон связист Асгар. «Они заметили нас», — произнес канонир Астион. «Наводит орудие. Идем плотным построением к планете. Всем кораблям прикрывать наш крейсер», — скомандовал Асака. «Есть плотное построение. Прикрывать крейсер», — повторил командир Асон. «Они выпрыгнули меньше, чем в одной световой единице от планеты. С такого расстояния они доберутся до атмосферы меньше, чем за 1.5 часа. Да, это было рискованно. Но другого варианта вытащить друга с планеты Асака не видела, издалека их бы расстреляли тяжелыми турболазерами и торпедами. И это даже не беря в расчет истребители и бомбардировщики. Ее флагман, крейсер Венатор, шел в центре построения. Слева и справа по борту находилось по 2 крейсера поменьше, Актламатор и... а один прямо над передней частью флагмана. Вокруг них летело 20 крейсеров типа «Арквитинс». Все фрегаты ДП-20 и корветы ЦР-90 были спрятаны внутри флагмана, ожидая команды на выдвижение. «Залп», — произнесла Асака, смотря как они стремительно приближаются к кораблям дроидов. Обзор с капитанского мостика заслонял «Актламатор», но она почти не смотрела в иллюминатор. Всю необходимую ей информацию давал бортовой компьютер. Она услышала едва различимый тяжелый гул, когда тяжелые турболазерные пушки почти одновременно выстрелили в ближайший крейсер предусмотрительный, находящийся немного справа от их курса. Когда-то именно такой корабль ее бывший учитель на пару с Обиваном посадил на Корусанте. Крейсер дроидов не успел усилить дефлекторный щит, из-за чего огромные зеленые лучи энергетического оружия вспороли обшивку носа корабля, двинувшись к середине. Вырвавшиеся потоки воздуха показали, что жизнеобеспечение крейсера полностью уничтожено. К выстрелу Венатора присоединился залп 2 актламаторов по капитанскому мостику, а также огонь «Арквитинс» по ангарам. Не выдержав столь интенсивного обстрела, линейный крейсер сепаратистов развалился на части. По левому борту залп их флота также нанес урон огромному круглому линкору «Барышник», но не смог сразу уничтожить его. Все-таки ядро корабля находилось в центре, до которого не так просто добраться. Они выпускают стервятников, доложил командир Асон. «Выпускайте корветы и все истребители с бомбардировщиками», — скомандовал Асака. «Задача корветов — уничтожение легкого флота противника. Задача истребителей и бомбардировщиков — уничтожение орудий всех кораблей по нашему курсу». «Есть, мэм». Космос озарился красно-зелеными вспышками энергетического оружия. Их корабли успели сделать всего 3 полноценных залпа, уничтожив 2 крейсера предусмотрительных, один фрегат щедрости, серьезно повредив линкор «Барышник», прежде чем дроиды активировали защиту. И уже последующие залпы энергетического оружия уткнулись в полупрозрачное поле. Теперь, чтобы добраться до корпуса корабля, нужно было перегрузить их, беспрестанно нанося удары. Любая передышка восстанавливала щит. На тактическом дисплее Асаки начали стремительно появляться множество новых точек. В бой входили истребители КНС. Первые вышедшие корветы ЦР-90 успели открыть огонь по ближайшим ангарам, сбивая вылетающих оттуда стервятников, Естап и другие модели легкого класса. Однако экран продолжал высвечивать все новые и новые корабли противника. «Аккламаторы перебрасывают всю мощность на щиты», — отрапортовал командир Асон. «Все корветы и истребители выпущены». «Хорошо», — кивнул Асака. «Увеличьте скорость. Нам нужно как можно скорее вклиниться между ними». «Есть, мэм». «Что со связью?» «Есть возможность связаться с Рейном?» «Пока все глухо, мэм», — ответил лейтенант Асгар. «Продолжаю попытки связаться или установить их местоположение». Асака кивнула и вернулась к своему дисплею. За время короткого разговора количество истребителей сепаратистов кратно увеличилось, даже на глаз было видно, что выпущено не 1000. Большая часть находилась в паре минут полета от них, поэтому клоны пока не несли потерь, продолжая сохранять свое преимущество в сплоченности. Но долго это не продлится. Им нужно как можно быстрее начать прикрываться большими кораблями противника. Но с такой скоростью им понадобится еще 15 минут полета. «Мы потеряли корвет», — доложил командир Асон. Дефлекторный щит корвета ЦР-90, чуть отклонившегося от общего построения, не выдержал выстрелов с 2 турболазерных установок с другого предусмотрительного, сразу же развалившись на части. «Передайте приказ корветам держаться возле аккламаторов, командир», — произнесла Асака, внутренне поморщившись от старого чувства возмущения в силе из-за смерти разумных. «Есть, мэм. Это будут долгие 15 минут». Дроиды в коридоре закончились как-то неожиданно. Просто в какой-то момент новые перестали выходить из дверей напротив. Закончив с ними, я еще немного постоял, пытаясь понять свои ощущения, но угрозы, как будто, не ощущал. Бросив взгляд на зал, где сидел совет КНС, я бросился в противоположную сторону, нужно было связаться с Асакой. Несмотря на то, что сам комплекс был достаточно большим, найти узел связи было несложно, они всегда располагаются как можно выше. А на этой фабрике был только один шпиль, так что я знал, в каком направлении мне нужно двигаться. Передвигаясь бегом, я не выключал свои световые мечи, будучи готовым к любому нападению. Но, похоже, все дроиды сами вышли ко мне, облегчив тем самым зачистку фабрики. Найдя лифт, я поднялся по нему на самый верхний этаж. Прямоугольная комната с огромными, вытянутыми вверх окнами, была заставлена оборудованием, среди которых я опознал и стандартную панель управления станцией связи. Все-таки сила сегодня на нашей стороне. Подойдя к нему, я активировал панель и связался с Артритом. «Артрит, ты можешь поймать сигнал Венатора? Что значит сигнал не проходит?» «А, понял. Секунду, а сейчас, еще добавить мощность? Да как я тебе это сделаю?» «Все, понял. Не бурчи, давай связь с Асакой». «РНН». На небольшом постаменте засветилась чуть искаженная фигурка Тагруты. «Ага», — ответил я. «Прибыли. Совет арестовали. Гизера завалили. Дадар ищет чертежи. Ждем вас». Поняя Нила, сигнал на секунду пропал, а затем вновь появился. «Мы идем. Будем где-то через час». «Хорошо», — кивнул я. «Тут не было особого сопротивления, так что не думаю, что у нас будут проблемы с ожиданием». Здание горнодобывающей фабрики сотряс взрыв. Слегка покачнувшись, я подскочил к окну и выглянул наружу. «Ситх, вас побери!» Не удержался я, смотря на открывающуюся передо мною картину. Сама фабрика находилась на обрыве, прямо над рекой из лавы. Окно выходило на равнину, где, насколько хватало взгляда, двигались в нашу сторону десятки тысяч дроидов. Пехотные в 1 и в 2, дроидики, танки и бронетранспортеры. Переднюю линию фронта составляли светло-коричневые боевые танки, которые и открыли огонь по нам. Я даже успел увидеть, как сверкнула вспышка, после чего заряд помчался прямо в шпиль. Отпрянув от окна, я повалился на пол, накидывая на себя малый силовой щит, а секунду спустя здание вновь затряслось. Целое окно показало, что фабрика оборудована дефлекторным щитом, хотя и не полностью, раз здание трясется. «Рейн-эн-эн?» — с тревогой спросила голограмма Асаки. «Я ошибся», — ответил я, возвращаясь к ней. «Нас тут сейчас будут штурмовать. В здании дроидов было немного, потому все они были снаружи. Вы продержитесь, а куда мы денемся с этой планеты?» — улыбнулся я. «Попробуем улететь на корабле Шумай, так что если увидишь, как мы летим к тебе, прикрывай». «Поняла, Ла», — кивнула девушка. «Тогда я пошел. Нужно предупредить мастера и Шумай. Вот уж чего я не ожидал, так это такого исхода», — произнес Сэн Хилл, смотря на труп джианазийца. «Может, запудим наш разнок Ласия и Пеокиним Пеланиту?» — посмотрел на Гассаму с бластером в руке Нут Ганрей. «Наш бывший вице-король дело говорит», — произнес Пассилар Дженти. «Удерем, пока джедаи и дроиды не вернулись. А разве теперь не вы контролируете дроидов?» — спросила Шумай, не торопясь прятать бластер, направленный на членов совета. «Не все так просто», — покачал головой Сэн. Гизар вживил себе имплант по управлению дроидами, чтобы отдавать приказы мысленно. И он не раз хвастался, что предусмотрел все варианты, включая свою насильственную смерть. «Так что сомневаюсь, что мы сможем ими управлять, по крайней мере этой группировкой». Здание затряслось от взрыва. «Что ж, я рада, что хотя бы здесь ты мне не соврал, Сэн», — ответила Шумай. «Тогда я пошел. Нужно предупредить мастера и Шумай», — произнес Рейн и отключился. Асака повернулась к лейтенанту Эсгару. «Удалось их локализовать?» «Да, мэм», — отрапортовал он. «Мы проследили сигнал, сузили зону охвата и нашли их корабль. Сейчас следим за ними. Они находятся чуть в стороне от нас». «Хорошо, продолжайте следить за ними и докладывайте о любом изменении». «Есть, мэм». «Лейтенант Ассан, смените курс корабля так, чтобы мы вышли прямиком на них». «Есть, мэм». Асака вновь глянула на свой дисплей. Пару минут назад они успели проскочить и вклиниться в строй противника, потеряв лишь 5 из 20 крейсеров «Арквитинс» и 2 корвета ЦР-90. Еще один из аккламаторов лишился своего щита, теперь он долго не протянет. В любой другой схватке, Тагрута непременно бы сказала, что сила на их стороне, потому что со входом в строй противника бой принимал затяжной характер. На близких расстояниях корабли уничтожали друг друга часами, концентрируя огонь на одной точке, медленно выводя из строя важные узлы корабля. Им же повезло еще больше, теперь их могли атаковать лишь десятки ближайших кораблей сепаратистов. Причем часть из них постоянно должна была корректировать огонь, чтобы не попасть по своим, что замедляло стрельбу. И это уже не говоря о том, что из-за особенностей кораблестроения по ним стреляли в основном лишь те судна, которые находились на одном уровне или ниже их. У среднего и тяжелого класса все мощное вооружение располагалось на верхней части корабля. В нижней части обычно находились автоматические пушки, призванные бороться с истребителями и бомбардировщиками. Это делалось из-за того, что корабли в космосе имели неплохую скорость и могли легко переворачиваться в нужную им сторону для концентрации огня. Однако именно здесь, на Мустафаре, это сыграло с сепаратистами дурную шутку. Из-за плотного строя для разворота им необходимо было протаранить свои корабли. Если бы флотом командовал разумный, он бы не допустил настолько детскую ошибку. Но сила была не на их стороне, потому что астронавигатор Ассан смог выяснить общее построение планетарной обороны сепаратистов. Через 10 минут они выйдут из первого кольца кораблей на открытое пространство. Перед ними будет второе кольцо, состоящие из линкоров «Барышник» и фрегатов «Щедрость». На открытом пространстве они станут целью сразу для сотен кораблей, уже отслеживающих их движение. И ей нужно срочно придумать, как пройти второе кольцо, сохранив хоть что-то, на чем они смогут забрать разумных с планеты. «Командир, меняем построение», — начал Асака. «В центре находится Венатор. Перед ним все крейсеры «Арквитинс». Они должны лететь по спирали, стараясь уклоняться от выстрелов. Чуть перед ними точно так же идут корветы ЦР-90. Задача Венатора и Арквитинс — отстреливать только те корабли, которые находятся прямо по курсу. Приоритет на ангары, турболазерные установки и средства связи. Корветы продолжают защищать все построения от легкого флота. Приоритет — бомбардировщики. «Будет сделано, мэм», — произнес командир Асон. «Аккламаторы выстраиваются позади нас. Их задача — прикрытие сзади и, по возможности, уничтожение двигателей противника», — продолжила Тагрута. «У нас в ангарах остались еще 10 фрегатов ДП-20», — напомнил Асон. «Оставим их про запас, сейчас они нас не усилят. Выходим из строя противника, мэм», — подал голос канонир. «Перевожу турболазеры в дальнобойный режим. Разрешите использовать торпеды?» «Нет, оставим их для следующей линии обороны». Едва слышный гул от работы турболазерных установок усилился, и через секунду она увидела, как длинные зеленые лучи устремились вперед к барышнику, задев по пути несколько непонятно чьих стервятников. Дефлекторный щит линкора принял удар на себя, на пару секунд засветившись. Когда он погас, Асока увидела, что никаких повреждений он не получил. Что ж, их преимущество в неожиданном нападении сошло на нет. Теперь нужно будет медленно продавливать щит каждого корабля, чтобы его уничтожить. И хотя, главной их целью является не уничтожение, а возможность дойти до атмосферы планеты, конкретно этот барышник им придется уничтожить. Он стоял прямо на их пути. «Прямое попадание торпед в двигатели актламатора. Скорость падает», — произнес командир Асон. «Сепаратисты сосредоточивают огонь на нем». «Продолжаем идти дальше», — ответила Асока. «Сепаратисты решили выбивать корабли по одному, это не характерно для них. Неужели флотом управляет все-таки разумный? Пусть два актламатора закроют своим корпусами наши двигатели сверху и снизу, а истребили будут их прикрывать. Есть. Они только вышли из вражеского строя, как уже потеряли один крупный корабль. Теперь им нужно продержаться под огнем следующие полчаса». Космос продолжал озаряться красно-зелеными вспышками кораблей, обменивающимися ударами. Закончив переговоры с Асокой, я направился к совету, на ходу вызывая по комлинку Дадара. «Мастер, к нам приближается армия дроидов. Скоро будут здесь», — сказал я, едва установив с ним связь. «Принял», — ответил мужчина. «Твои действия. Забираю совет и впихиваю всех в корабль тетки, после чего летим навстречу Асоке. Туда все не поместятся. Ничего, небольшое кислородное голодание не убьет. Ну, надеюсь. А что у вас с чертежами?» «Продолжаю искать. Здесь слишком много документации по всему. Корабли, техника, старые и новые модификации дроидов. Видимо, это была резервная тайная база, подготовленная еще графом Дуку. Получится ли что-нибудь прихватить с собой? Вряд ли», — покачал головой Дадар. «Слишком много информации, а чипов у меня с собой нет. Да и опасно это. Чертежи орбитальной станции нужно уничтожить, а не хранить у себя, Дакари». «Знаю», — проворчал я, — «но хочется же. Все, тогда двигайтесь к кораблю. Как найду и уничтожу чертежи, присоединюсь к вам. Только вы уж поторопитесь, мастер». На этот джедай просто отключился. Спустившись на лифте, я бросился к залу. Выстрелов больше не было, но это значило лишь то, что дроиды сообразили, что само здание защищено. «Рейн», — повернулась ко мне Шумай, когда я вошел в зал. «Дроиды идут штурмовать фабрику», — ответил я, взглядом окидывая все помещения и отмечая краем глаза два трупа. «Про второй мне Дадар не говорил. Предлагаю не дожидаться встречи с ними. Здесь еще есть корабли кроме нашего», — повернулась Шумай к членам совета. «Эньет», — ответил Нут Ганрей. «Га из Аркаэрай не таща от ель на след Илчите, абы мы не могли уезжать. Значит, возвращаемся на корабль», — подытожил я и помахал клинком в сторону створок, словно подгоняя их. «Двигайтесь быстрее, если не хотите поймать бластерный заряд». Но из зала я вышел все-таки первым. За мной двигались сепаратисты, а в хвосте — Шумай с бластером. Мы успели пройти всего половину пути, как к нам навстречу из-за угла коридора вышла пара десятков в два. «Назад!» — крикнул я, поднимая клинок и отражая первый выстрел. За спиной дроидов начали появляться в один их хаттовы дроидики. Что удивительно, но дроиды стреляли не только в меня, но и пытались убить сепаратистов. Мне даже пришлось сделать рывок, что успеть спасти скакованца. Тот недоверчиво посмотрел вначале на меня, а затем на продолжающих вести огонь дроидов, но ничего не сказал. «Здесь есть другой путь?» — спросила Шумай. «Уэт», — переадресовал вопрос Сен. «Да, но он окружный», — ответил Уэт и добавил, словно нехотя. «Я покажу. Идите, я буду прикрывать вам спину», — сказал я, продолжая отражать бластерные выстрелы. Мы поменялись местами. Теперь Шумай с бластером шла впереди, за ней члены КНС, а я отбивался от наседающих на нас сзади дроидов. Гассама не имела боевого предвидения и поэтому двигалась куда медленнее и осторожнее. Возле каждого поворота или дверей она прижималась к стене и осторожно выглядывала. Когда я закончил с нападающими, Я вновь возглавил группу, и наше движение ускорилось. Еще дважды мы натыкались на группы дроидов, но в этот раз мы находили их заблаговременно и поэтому не вступали в бой, а ждали, пока они не пройдут мимо. Сами дроиды двигались отделениями по сотне единиц, и, судя по их маршрутам, Гизар отдал им какую-то определенную цель, к которой они и шли, уничтожая всех на своем пути, даже обычных сервисных дроидов. «Артрит, включай двигатели», — произнес я в камлинг, когда мы оказались в коридоре, ведущем на взлетную площадку. «Мы улетаем, ты меня слышишь, Артрит, Артрит?» Открывшиеся двери показали нам взлетную площадку, на которой горели обломки нашего корабля. «Последний эккламатор лишился щитов», — доложил командир Асон. Асака поморщилась. За 20 минут полета между двумя кольцами кораблей они лишились более половины крейсеров «Арквитинс» и «ЦР-90», потеряли еще два «Эккламатора», а теперь отказ дефлекторных щитов означал, что и эти крейсеры не дойдут до второго кольца. Сепаратисты начали действовать очень умно, они сосредоточивали огонь на одном корабле, продавливая его щит, затем отстреливали двигатели и уже потом не спеша уничтожали все остальные критические узлы. Сам их Венатор был относительно цел. Разовые удары турболазерных установок противника не создавали серьезную нагрузку, а от сотен торпед их спасали пока истребители и корветы, успевающие сбивать их еще на дальних дистанциях. Но целым оставался и барышник, который стоял у них на пути. Тревожило другое. Асака теперь была почти наверняка уверена, что флотом управляет кто-то разумный. Неизвестный адмирал учел первую ошибку и больше не повторял ее. Более того, он начал активно управлять своим флотом, из-за чего план Асаки довести большую часть кораблей до атмосферы уже не выглядел таким реальным. Еще один «Арквитинс», находящийся прямо перед капитанским мостиком, начал разваливаться у нее на глазах, а спустя пару секунд дефлекторный щит засветился, поглощая лазерный луч с вражеского линкора. Тут же мимо пронесся стервятник, пытаясь пробить щит. Его перехватил В-крыло, безостановочно стреляя в дроида. «Мы потеряли «Арквитинс», мэм», невозмутимо произнес командир Асон. Впрочем, клоны всегда были такими невозмутимыми, и будут такими, даже если прямой выстрел пробьет щит и уничтожит половину их состава на капитанском мостике. У них осталось всего 8 «Арквитинс», 2 ЦР-90 и 2 «Эккламатора» без щитов, меньше половины из того, с чем они прилетели. Сколько осталось истребителей, сказать было сложно, никто перекличку во время боя делать не будет, но, судя по дисплею, две сотни еще наберется. «Продолжаем держать строй», — произнесла Асака. «Выпустить половину ДП-20. Задача — защищать двигатели Венатора. Истребители продолжают прикрывать нашу корму, а бомбардировщики отправьте к корветам. Как только вклинимся в строй противника, пусть уничтожат барышник, стоящий перед нами». «Есть. Подготовить торпеды. Задача та же — уничтожение барышника. Главное — продержаться. Венатор еще цел, а значит, они еще могут добраться до Рейна». «Мэм, потерян сигнал с корабля на Мустафаре», — доложил связист Асгар. «У нас уничтожены средства связи?» — удивленно спросила Асака. «Нет, кто-то уничтожил корабль с антенной на планете. Хат, Рейн же собирался на нем лететь». Сердце охватила смутная тревога. «А если их сбила противоатмосферная оборона?» «Нет, не нужно спешить хоронить их». Она не почувствовала возмущения в силе от смерти одаренных, а значит, они еще живы. Возможно, ранены, но живы. «Входим во второе кольцо», — произнес командир Асон. «Пуск торпед по готовности. Бомбардировщикам приготовиться. Что мне помогло? Опыт, полагаю. За неполный год, с момента нападения на храм, я уже столько раз оказывался на грани смерти, что сейчас, наблюдая, как горит наш путь к спасению, просто лихорадочно соображал, что делать дальше. Никакой рефлексии, ни паники, ни криков, ни даже злости. А вот сепаратисты себя не сдерживали. Нут Ганрей и вовсе затрясся весь, видя, как рядом стоящие с кораблем дроиды разворачиваются к нам. В их манипуляторах были ракетницы, и сила подсказывает мне, что сейчас они выстрелят в нас. Сжав ракетницу телекинезом, я случайно вызвал ее детонацию. Рядом стоящие дроиды разлетелись в стороны. «Нужно вернуться к узлу связи», — повернулся я к Шумай. «Связаться с Асакой и сказать, что мы еще живы». «Хорошо», — кивнула Гассама. «А вы пока свяжитесь с мастером». Как оказалось, мастер Дадар также направился к узлу связи. Он не смог найти чертежи, а напавшие на него дроиды не дали возможность продолжать поиски. Поэтому он решил попробовать найти в записях информацию о том, были ли вообще здесь чертежи орбитальной станции, в конце концов, если ими пользовались, то данные должны были как-то передаваться к месту строительства. Двигаясь обратно к шпилю фабрики, я уже не сдерживал себя. Если до этого я предпочитал избегать боя, то сейчас, видя любой отряд дроидов, концентрировался на них и разом уничтожал. Видя настолько быстрое уничтожение сотен единиц дроидов, Нутганрей даже чуть взбодрился после приступа паники. Наивный, если мне придется убегать через равнину, его я точно защищать не буду. Джедай ждал нас у лифта. Его одежда была чуть подпалена выстрелами. На отряд дроидик наткнулся, сказал он, увидев мой взгляд. Неожиданно под нами что-то бахнуло и здание заходило ходуном. Хатт бы забрал этих дроидов. «Что они там творят?» — воскликнул Дадар. Ответил, как ни странно, Уэттембер. «Они только что уничтожили силовую установку дефлекторного щита. Без него фабрику ничего не защищает от лавы. Здание сейчас начнет тонуть, и, словно в подтверждение его слов, мы все почувствовали легкий крен здания в сторону обрыва».